Однажды солдаты привели к нему последнего аббасидского калифа. Этот старик прятался на чердаке, боясь гнева турецкого султана, но Селим отнесся к нему с уважением и даже подарил 4 негритянок. Эти женщины будут заботиться о нем многие годы, причем султан заявил, что каждая из них имеет определенные таланты. Одна — хорошая кухарка, другая — швея, третья знает медицину, а четвертая — великолепная массажистка и рассказчица. Старика отнесли в ванну, вымыли, побрили, надушили и одели во все новое. Ему даже предоставили шикарный особняк, где можно было прожить остаток лет в покое и роскоши. 6 раз в день вместе с Селимом, которого калиф стал называть «сынок», они молились Аллаху. Один из солдат удачно пошутил, сказав, что старая развалина, наверное, думает, что попал в рай. В благодарность калиф провозгласил Селима и оттаманскую династию защитниками веры. И именно это и нужно было султану. Теперь его империя включала Грецию, Балканы, часть Восточной Европы, всю Малую Азию от Сирии до Египта, а также часть Северной Африки, не говоря уже об арабском мире, городах Мекке и Медине. Так Селим I стал величайшим монархом мира. Будучи в Египте, султан узнал о Кхаире ад-Дине, более известном под именем Барбаросса. Этого пирата все страшно боялись, а он, в свою очередь, ненавидел христиан, особенно испанцев, считал их неправоверными, неграмотными и слабыми. Кроме того, они убили 2 братьев Кхаир ад-Дина. Он совершал набеги на испанские берега, перехватывал их суда и добавлял к своему флоту. Пираты во главе со своим предводителем и в союзе с испанскими мусульманами грабили страну вплоть до монастырей и церквей. Прихватив с собой 70 тысяч мавров, разбойник переправил их в Северную Америку. Узнав об этих победах, султан послал за Кхаир ад-Дином. Пират не был дураком и, зная свое крестьянское происхождение, понимал это. Получив благословение от великого турка, он станет уважаемым человеком в мусульманском мире. Он давно мечтал об этом. Селим еле сдержал улыбку, разглядывая кряжестого мужчину среднего роста. Рыжие волосы и пышная борода были подстрижены и надушены. Султан посчитал пирата самым уродливым человеком, но внешне ничего не показал. Он назначил его бейлербеем, одарил саблей и арабским скакуном. Кхаир ад-Дин загрузил 25 кораблей трофеями и в сопровождении янычар отправился в Константинополь. С этого дня он стал преданным слугой оттаманской Турции и дрался под ее флагом, отдавая 45% захваченного султану, остальную добычу делил между собой капитанами и матросами. Теперь Селим мог отправиться из Египта. Христиане на Средиземном море были заняты борьбой с Кхаир ад-Дином, и настало время подумать о походе на запад. Путешествие в Константинополь заняло много времени, так как вместе с армией следовало 1000 верблюдов, груженных сокровищами. Селим вернулся в столицу весной 1518 года. Кира временно назначила Амбера, который служил у нее в лунном рае главным евнухом. Султан подтвердил это назначение, когда они вместе посетили могилу Хаджибея, а потом главный визирь Перепаша публично объявил об этом. Кира не ошиблась. Этот человек оказался очень полезен. Селима всегда удивляла, откуда жена знает так много о его подданных, но он всегда доверял ей и ни о чем не расспрашивал. В его отсутствии близнятки родили мальчиков, и Селим в первый раз стал дедом. Нилуфер исполнилось 15, и она созрела для брака. Поддавшись на уговоры, султан остановил свой выбор на Ибрагиме. В Магнезию послали гонца. Сулейман с Ибрагимом должны были приехать в Константинополь через месяц, а пока дворец готовился к празднику. Острая на язычок Сарина довела нового главного евнуха до слез, выбирая себе право заниматься садами. Кира уладила ситуацию и успокоила Амбера. «Так ей легче переносить гибель Баджазета», — сказала она. Радуясь, что четвертая жена султана больше не будет действовать ему на нервы, тот уступил, и Сарина с триумфом бросилась в сад, чтобы заняться любимым делом. Постоянно погоняя садовников, она добилась чуда. К свадьбе Нилуфер расцвели золотые розы. Каждый куст был посажен в отдельный горшок, а сотни белых нарциссов и желтых тюльпанов украшали клумбы. К этому времени зацвели персики, вишни и инжир. В гареме лихорадочно готовились к свадьбе, шили Нилуфер новый гардероб. Она получила 300 шаровар, 300 блузок, 300 платьев, 300 шерстяных вещей, 300 ночных рубашек, 300 нижнего белья и 300 шлепанцев. А драгоценности и подарки от семьи наполнили 3 кофра. Ибрагим попросил своего банкира купить достойный дворец для невесты. Эстер Кира, которая всегда имела доступ в гарем, служила связующим звеном между принцессой и ее будущими родственниками. Нилуфер присмотрела белый мраморный дворец неподалеку от Босфора и страшно хотела приобрести его. Однако владелец, узнав об имени покупателя, запросил невероятную цену. Но родственники Эстер, которые и были банкирами Ибрагима, проявили инициативу. Они выяснили, что владелец дома продавал провиант для армии по завышенным ценам. По закону это наказывалось смертью. Кто-то из друзей предупредил его о разоблачении, и владелец просто сбежал. Правительство конфисковало дворец и подарило его семье Эстер Киры в знак благодарности, а потом Ибрагим выкупил его за низкую цену. Свадьба близнецов продолжалась только 3 дня, потому что султан собирался в Сирию. Нилуфер всегда была любимицей Селима, и он решил, что подданные должны навсегда запомнить эту церемонию бракосочетания. Так в последний раз в жизни Селим проявил свою щедрость. Свадьба должна была состояться в саду дворца султана, а первую брачную ночь молодые должны были провести в специальной мраморной беседке, завешенной красными шелковыми шторами. Там было 3 комнаты, все роскошно обставленные и позолоченная крыша. Сулейман, Гулбехар и Ибрагим приехали за неделю до свадьбы. Принц радовался, что лучший друг скоро станет ему шурином, и все время подшучивал над ним. Ибрагиму уже исполнилось 26. Свадьба состоялась прекрасным майским утром. Крики муэдзинов оповестили город. После положенных молитв Ибрагим в сопровождении принца Сулеймана и мужей-близнецов отправился в мечеть. Там он официально женился на Нилуфер, интересы которой представлял главный евнух. Потом мужчины вернулись во дворец. В саду был натянут огромный шатер. Здесь расположился султан с сыновьями и зятьями. Рядом в соседнем шатре сидели женщины. На Нилуфер были шаровары с бриллиантовыми подвязками. Тончайшее платье было тоже украшено бриллиантами, жемчугами, метистами. Длинные распущенные волосы прикрывала золотая шапочка, а на стройной шее сверкало бриллиантовое ожерелье.